384. Друг мой, одного желания приобрести качества недостаточно для того, чтобы иметь их. Нужно применение постоянное, и нужно постоянное держание в сознании того качества, которое утверждается. Тупая инертность оболочек мешает корням укрепиться. В случае особого упорства может помочь приказ ваш решительный и бесповоротный. Этим ценны обеты. Они представляют собой приказ воли бесповоротный. В обоих случаях приводится в действие рычаг воли, протянутый в будущей любой длительности. Как же иначе обуздать паяца внутри, если он продолжает кривляться, несмотря на самое искреннее желание приобрести то или иное качество? Человек хочет, но что-то внутри него сопротивляется и борется против его самого. Что это? Не тьма ли? Не лунная ли сущность восстает? Но негоже такое разделение в самом себе. Негоже, когда низшее и прошлое пытается управлять высшим и будущим. На то дана человеку воля. Сколько усилий приложено, сколько мыслей предпослано, сколько сказано слов, и из всего этого снова поднимается лунный паяц и снова пытается подменить собою завоеванные достижения. Упорен астрал, враг древний, подчиненный полностью, полезен и может стать другом. Не может быть с ним компромиссов, только подчинение полное и безоговорочное. Сущность врага надо понять, прежде чем его победить. Но когда принято решение, отступления быть не может. Подпасть снова под его власть будет поражением. Много людей управляется своими страстями, но не управляют ими. На карту надо поставить все, себя самого. Владыка не может снова стать рабом.